Я начал подниматься, прислушиваясь к звукам, доносившимся сверху. Подъем оказался нетрудным, и всякий раз, когда я оглядывался, Джордж помахивал мне все меньшим и меньшим куском сэндвича. На самом верху я заметил кувшин с водой и пустую пластиковую тарелку, стоящую на уступе, который был немного шире двухспальной кровати. Отверстие в горе явно было сделано человеческими руками и вело в туннель шириной фута 3 и длиной 10 футов. Я пригнулся, чтобы не снять себе скальп по скалу, потом медленно выпрямился и пошел в пещеру сновидений. Пещера освещалась только через отверстие в сводчатой крыше, и яркий луч света омывал сидящего в позе лотоса Нера Лоринга. Я не сразу понял, что он довольно мал ростом. Солнце играло на его безволосой макушке и голых плечах. Лоринг сидел, закатив глаза, и казалось, что он заключен в световой кокон в преддверии духовного преображения. Касаясь рукой стены, я осторожно двинулся по внешнему краю пещеры, к небольшой нише. У меня было немного свободы передвижения, потому что Лоринг покрыл весь пол пещеры сложным рисунком из песка. Я видел песчаные рисунки, которыми торговали в Фениксе. Но хотя техника была мне знакома, смысл изображения был непонятен. Центр рисунка был там, где сидел Лоринг. 7 линий делили его на равные части, и в каждой было изображено странное существо. Безусловно, это были символы, но символы чего, я не мог догадаться. Например, треснувшее яйцо, из которого выползало насекомоподобное чудовище, или ненасытная большеротая тварь, загребавшая себе в пасть землю конечностями, которые заканчивались экскаваторными ковшами. Внезапно меня охватило чувство, что все это мне знакомо. Ключ к разгадке был где-то внутри меня. Не хватало только маленького кусочка головоломки. Этим кусочком был внешний круг. Он был почти полностью сделан из черного песка, кроме тех мест, где на него наслаивался обычный. Эти части имели форму углов, начинающихся и заканчивающихся точками. Я знал, что уже видел такой рисунок, но не сразу вспомнил, где. Пространственные врата. Лоринг построил их из песка. Я перевел дыхание. Вот это да! Здесь, наверное, не обошлось без сильнодействующих снадобий. В 7 маленьких горшочках, помещенных там, где на внешней окружности заканчивались расходящиеся линии, тлели какие-то благовония. Толстые струйки дыма плавали в воздухе, словно облака космической пыли в мировом пространстве. Едкий запах, который я не смог распознать, обжег мне нос, и у меня заслезились глаза. И когда слезы сделали окружающий меня мир расплывчатым и мутным, все вдруг переменилось. Я увидел себя там, где был Селли Спектру. Я плыл над Красной планетой, но теперь вокруг было множество человекоподобных существ в индейской одежде. Они пристально разглядывали меня. Их очертания непрерывно менялись. Они делались похожими на стеклянные витражи и вновь становились богами этого мира. Они ничего не говорили, но я чувствовал, что они побуждают меня действовать. И в то самое время, когда я почти поверил в то, что они существуют, фигуры начали исчезать, словно явились всего лишь отражения мыслей, таившихся в моем сознании. Внизу я увидел Нера Лоринга, сидящего в пыли красного мира. Шевельнув ногами, как рыба хвостом, я направил свой медленный полет к нему. И тут, позади него, на голом скальном обрыве, появились образы, словно на гору проецировали кинофильм. Я увидел голову и плечи Лоринга, и увидел, как скользят по ним тонкие нитки прицела. Я увидел лиловую точку, которой ультрафиолетовый лазер Allard Technologies Espagnon метит жертву. Точка легла на лоб Лоринга, словно библейская каиновая печать, и я почувствовал, что мой правый указательный палец свело судорогой. В мучительно точном, замедленном движении я видел, как 180-граммовая пуля с рассверленным сердечником входит в точку прицела. При столкновении капля ртути внутри пули ударила вперед и вырвалась из оболочки. Крохотные шарики ртути пронзили мозг, словно дробь. Пуля раскололась и вышла над шеей, оставив в черепе выходное отверстие в пятеро больше входной раны. Голова Лоринга резко качнулась вперед, выпав из кадра, и фильм кончился. Я понял, не рассуждая, что все увиденное было моим воспоминанием, относящимся к тому времени, когда я еще не попал в мешок для трупов. Не знаю, что за снадобье тлело в горшочках, но именно оно освободило это видение. Теперь я знал, что стрелял в Лоринга и убил. Я чувствовал это всей душой. Я убил Нера Лоринга. И все же он сидел передо мной. Его глаза опустились, и обжигающий взгляд пронзил меня насквозь. Он заговорил, и голос его звучал так же безжизненно, как механический голос койота в телефоне. «Он сказал, что вы придете. Один раз как разрушитель, другой как спаситель». Лоринг протянул мне руки, словно передавая невидимую ношу. «Вы должны найти ее и привести ко мне. Ей нельзя у него оставаться». Я нахмурился, пытаясь проникнуть в смысл его слов. «Кого ее? И кто это он?» «Он! Скрипичник!» В глазах Лоринга вспыхнуло безумие. «Ее! Нерис! Ваши руки передаю я душу своей дочери! Если вы не спасете ее, мы все погибнем!» Глава 24. Реальный мир вновь обрушился на меня, когда Лоринг упал посреди своего рисунка. Чувствуя, как по спине у меня пробегают мурашки, я позвал Джорджа. Довольно скоро он явился на зов и, осторожно переступая через линии, подошел к центру рисунка. Вдвоем мы подняли Лоринга. Я поразился тому, как он истощен. Человек его роста должен был весить фунтов 130, а в нем не было даже сотни. Мы с Джорджем протащили бесчувственное тело Лоринга через туннель и с помощью Уилла донесли до автомобиля. Я пристегнул Лоринга к простреленному сиденью, а кейс с винтовкой положил сзади. Захлопнув дверцу, я повернулся к Джорджу, чтобы его поблагодарить, и увидел, что он крадется вокруг автомобиля, широко расставив руки, словно птица, увидевшая змею. Мы с Уиллом отступили, не сводя с него глаз. Джордж дошел до заднего бампера и вдруг упал на землю. Когда подбежали мы с Уиллом, он, извиваясь, выползал из-под машины, держа в руке липкий шелковистый кокон серого цвета. Он немедленно положил его на плоский камень и расплющил другим камнем. «Когда ты ехал сюда? За тобой следили!» Я взглянул на черную жидкость, сочащуюся из-под камня, и на расстрелянный автомобиль. «Да...» Джордж гордо кивнул. «Вот почему. Это зло. Лучше тебе не возвращаться той же дорогой, потому что там собраны силы, которые хотят остановить тебя». Поскольку я с самого начала не собирался этого делать, то с легкостью согласился. «Спасибо за все». Уилл нахмурился. «Я люблю и уважаю деда, но вы белый. Не можете всерьез верить во все эти мумба-юмба, которыми он меня учил. Древность и древнее чудовище не имеют силы в подлинном мире». По этим словам Уилла, я понял, что парень на перепутье. Один Уилл современный, как многие его ровесники, грезил о жизни в центре. В этом мире не было места суевериям и призракам. Это был поверхностный мир, где оказаться в нужном месте в нужный момент было важнее, чем сделать что-то реальное. Хотя попасть туда и удержаться там было трудно. Во многих отношениях этот путь был легче, поскольку требовал только преданности работе в сочетании с такой же преданностью гедонизму, и любовью к восхождению по социальной лестнице. Другой Уилл, тот, что с младенческих лет слышал рассказы о старине, за свою жизнь увидел достаточно, чтобы у него появились вопросы. Дед, несомненно, учил его древним ритуалам, если Уилл обладал тем, что Элли Спектру называл скрытыми эмпатическими способностями, мог использовать их, чтобы помочь внуку овладеть этим даром. Уиллу хватало опыта догадаться, что чудеса, о которых говорил дед, могут быть настоящими, и понимал, что если так, его мир становится листом на дереве, а не целым деревом. «Не знаю, что ответить тебе, Уилл. Я видел вещи, которые заставили меня усомниться в том, что реально, а что нет». Открывая дверцу машины, я кивнул Джорджу. «Если бы я мог поучиться тому, чему твой дед может меня научить, я бы обязательно это сделал. Если он не прав, ты, по меньшей мере, спасешь от забвения традиции, которая древнее письменной истории. А если он все-таки прав, то будешь куда лучше ориентироваться в том мире, который сам для себя выберешь». Я сел в машину и завел двигатель. Отъезжая, я видел, как оба индейца возвращаются к пещере сновидений. Джордж протянул Уиллу половину сэндвича, а юноша положил руку на плечо старику. Другой дорогой я проехал к Фуантей-Хиллз и вырулил на проспект Ши. По нему я вернулся в Скоттсдейл и вошел во мрак затмения в районе 120-й улицы. Выехав на 101-ю эстакаду, я двинулся на юг до самого Томаса. Там я свернул, обогнув сердцевину Драг-Сити, и оставил Лоринга у друзей Элли Спектру в маленьком домике, расположенном между Хейденом и Пимой, далеко от шоссе. За всю дорогу он ни разу не проснулся, и когда я уезжал, его зрачки все еще были расширены от зелья, которым он пользовался. Я проверил, нет ли за мной хвоста, и, остановившись у лавочки, где был телефон-автомат, позвонил Марит. «Привет, тихо! Ну, как?» «Кто-нибудь еще знал, что я собираюсь в резервацию?» «Нет, я никому не говорила, как ты просил». Ее голос утратил игривость. «Что случилось?» «Арийцы подцепили меня сразу, как только я выехал из центра. Мне удалось уйти, но твоя машина порядком попорчена». Я нахмурился. «Может быть, они просто следили за твоим автомобилем? Точно больше никто не знал?» «Нет. Хотя, погоди, когда мы вчера уезжали в Сидону, Рок забрал Ариэль на обслуживание. Он всегда это делает. Прежде чем позвонить в гараж, я звонила ему, узнать, там ли она уже, или ее еще ремонтируют. Я не говорила, куда ты поедешь, но сказала, что автомобиль нужен тебе». Внезапно она осознала, что говорит. «У Рока могут быть дела с арийцами, но он бы не натравил их на тебя». «Конечно нет, дорогая. Он просто продал меня Лорике по приказу Нерис». «Ты права. Вероятно, у Генриха связи по всему городу. Не сомневаюсь, что эта история с Биллимом его разозлила. Надо предупредить остальных, чтобы тоже остерегались». «Верно?» Марит помедлила. Ее голос немного оживился. «Слушай, звонила Джит. Говорила, что закончила ту работу, о которой ты просил. Она на обычном месте. Если хочешь, съезди туда и узнай, что получилось». «Я съезжу. Увидимся позже». «Я остаюсь здесь, согревать тебе простыни». Я услышал на том конце звук взбиваемой подушки. «Слушай, а сильно повреждена моя машина?» «Ох, мне надо идти. Тут еще хотят позвонить. Пока». Я повесил трубку и вернулся к Ариэлю. Подъезжая к штаб-квартире, я высматривал арийцев, а под конец сделал широкий круг, чтобы удостовериться, что за мной не следят. Машину я оставил на обычном месте и, выйдя, как всегда, положил оружие на полку у двери. В конференц-зале я увидел Бата, сидящего перед устрашающей грудой папок. «Что-нибудь стоящее, Бат?» Он заворчал и кинул мне одну папку. Я поймал ее на лету и решил, что для своего заголовка она слишком тонкая. Нерис Лоринг. Увлекательное чтиво. Светский треп. Несколько стенограмм, медицинские записи. Как у всех управляющих корпорациями. Сплошная кожа и никаких костей. Бат взглянул через плечо на стоянку. Над Ариэлем неплохо поработали. Я улыбнулся. Надеюсь, это только начало. Похоже, уличным шайкам скоро найдется другое развлечение, помимо того, чтобы стрелять друг в друга. У меня была ниточка к Лорингу, и кое-кому показалось, что ее нужно обрезать. Сейчас Лоринг в безопасном месте, и если нам повезет, из него можно будет вытянуть что-нибудь полезное. Бат кивнул и вернулся к папке, которую держал в руках. Я сел и тоже взялся за чтение. Прочитав страниц 10 из 70, я решил, что Бат прав. Жизнь Нерис, изложенная по датам, была почти обычной для женщины, которой за 40. Дочь преуспевающего инженера и изобретателя, она родилась в 1968 году и прошла через все, что проходили обычные дети в те времена, включая отряды домовых и герл-скаутов. Отзывы учителей свидетельствовали, что она была блестящей ученицей. Судя по тестам, ее способности к языку несколько превосходили способности к математике. В 12 лет она даже выиграла конкурс поэтов штата Аризона. Все изменилось в 14 лет. На день рождения ей подарили щенка, и она назвала его Пуговкой. Через неделю щенок забежал в бассейн и начал тонуть. Нерис нырнула за ним, но сама запуталась в чем-то и пробыла под водой по меньшей мере 6 минут. Отец вытащил ее, когда она была уже в состоянии клинической смерти. Спасательная команда Rural Metro сумела восстановить сердцебиение и наладить дыхание. Ее самолетом перевезли в детскую больницу Феникса, и там она 3 месяца пролежала в коме. Энцефалограмма была почти ровная, а работу легких поддерживал респиратор. Родители были вынуждены согласиться на его выключение, но когда респиратор выключили, она продолжала дышать. Электроэнцефалограф показал оживление деятельности мозга. Через день Нерис очнулась, а через неделю выписалась из больницы. После этого она полгода проходила интенсивную физиотерапию. Врачи сказали, что при таких повреждениях головного мозга заново учиться владеть своим телом – обычная вещь. В конце концов, она была признана здоровой и даже сумела наверстать пропущенные полгода в школе имени Герарда. Окончив школу, Нерис поступила в Аризонский университет, где специализировалась по бизнесу и инженерному делу. Она поступила в Лорику на низшую должность и прокладывала себе путь наверх до тех пор, пока не стала помогать отцу в конструкторской работе. Как раз тогда начались работы над проектом Маглева. По окончании начальной фазы проектирования она целиком посвятила себя связям с деловыми партнерами Лорики и положила начало многим проектам. Это диверсифицировало компанию и помогло Лорике устоять во время кризиса 2005 года. Впрочем, за это время Нерис упрочила не только компанию, но и свое положение в ней. Упрочила настолько, что 2 месяца назад сумела с легкостью отправить отца в отставку. Как только он был уволен, она начала вычищать его приверженцев, и поток данных, использованных для составления доклада, почти совсем иссяк. Конец.